а он и так еле жив, и его дыхание во сне почти замирает. Никто не смотрит на спящих людей, но только у них бывают настоящие любимые лица. Наяву же лицо у человека искажается памятью, чувством и нуждой. Дванов успокоил разбрасывающиеся руки Гопнера, близко и с любопытством нежности рассмотрел Захара Палча, тоже глубоко забывшегося во сне, а потом прислушался к утихающему ветру и лег до завтрашнего дня. Отец жил во сне здраво и разумно, подобно жизни днем, и лицо его мало поэтому менялось ночью. Если он видел сны, то полезные и близкие к пробуждению, а не те, от которых потом бывает стыдно и скучно. Дванов сжался до полного ощущения своего тела и затих. И постепенно, как рассеивающееся утомление, вставал перед Двановым его детский день. Не в глубине заросших лет, а в глубине притихшего, трудного, себя самого мучающего тела. Сквозь сумрачную вечернюю осень падал дождь, будто редкие слезы, на деревенское кладбище родины. Колыхалась веревка от ветра, за которую ночью церковный сторож отбивает часы, не лазая на колокольню. Низко над деревьями проходят истощенные, мятые тучи, похожие на сельских женщин после родов. Маленький мальчик Саша стоит под шумящими последними листьями над могилой родного отца. Глинистый холм расползся от дождей, его затрамбовывают на нет прохожие, и на него падают листья, такие же мертвые, как и погребенный отец. Саша стоит с пустой сумкой и с палочкой, подаренной Прохором Абрамчем, на дальнюю дорогу. Не понимая расставания с отцом, мальчик пробует землю могилы, как некогда он щупал смертную рубашку отца. И ему кажется, что дождь пахнет потом, привычной жизнью в теплых объятиях отца на берегу озера Мутьево. Та жизнь, обещанная навеки, теперь не возвращается. И мальчик не знает, нарочно это или надо плакать. Маленький Саша вместо себя оставляет отцу палку. Он зарывает ее в холм могилы и кладет сверху недавно умершие листья, чтоб отец знал, как скучно Саше идти одному, и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда, за палкой и за отцом. Дванову стало тягостно, и он заплакал во сне, что до сих пор еще не взял свою палку от отца. Но сам отец ехал в лодке и улыбался испугу заждавшегося сына. Его лодка-душегубка качалась от чего попало, от ветра и от дыхания гребца, и особое, всегда трудное лицо отца выражало кроткую, но жадную жалость к половине света. Остальную же половину мира он не знал, мысленно трудился над ней, быть может, ненавидел ее. Сходя с лодки, отец гладил мелкую воду, брал заверх траву без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний мир, как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим, невидимым никому, единственным врагом. «Зачем ты плачешь, Калик?» — сказал отец. «Твоя палка разрослась деревом, и теперь вон какая! Разве ты ее вытащишь?» «А как же я пойду в Чевенгур?» — спросил мальчик. «Там мне будет скучно». Отец сел в траву и молча посмотрел на тот берег озера. В этот раз он не обнимал сына. «Не скучай», — сказал отец. «И мне тут, мальчик, скучно лежать. Делай что-нибудь в Чевенгуре. Зачем же мы будем мертвыми лежать?» Саша придвинулся к отцу и лег ему на колени, потому что ему не хотелось уходить.